Когда Эван пришел в сознание, была уже ночь. Он сидел весь в желтом сиропе, прислонившись к стене. Свет от многочисленных лун призмы серебрил небо. Эван почувствовал ус, змеившийся по его плечу к левому уху. Ус нащупывал ушное отверстие. Справа можно было различить силуэты, наверное, останки его товарищей. Эван не хотел, чтобы наступил завтрашний день. Библиотека и ЕЖ все под слоем полупрозрачной желтой массы. Может быть, еще живые, ведь ими не нужен кислород. О постигшей их участи можно было только догадываться. Есть ли смысл кричать, звать на помощь? Эван криво усмехнулся. Он проделал трудный путь в поисках Мартины Афемерт. Его теперь они, он и она, будут слиты вместе с сотнями других жителей призмы в одну безумную массу. Он прошел десятки световых лет, чтобы погибнуть, став частью большого супа. Как глупо! «Неправда», — сказал неизвестный голос почти в голове Эвана. Очевидно, Уз был средством связи, а не забытым независимым существом. «Всякое новое приобретение служит всеобщему благу». Это был новый голос, не библиотека и не ЖЖ, сильный, вибрирующий голос на грани истерики, голос самоуверенного сумасшедшего. «Ты уже поглощал таких, как я. Это было больше утверждением, а не вопросом». Ответ привел Эвана в замешательство. «Я видел мягкую вещь, похожую на тебя, но не смог уговорить ее соединиться со мной». «Неправда. У тебя есть прибор, принадлежащий тому существу, о котором ты сейчас сказал. Этот прибор излучает свет и звук». «Прибор, о котором ты говоришь, любопытен и очарователен, и он действительно есть у меня. Но владелец этого прибора не поддался на мои уговоры и остался сам по себе. Другой бы на месте Эвана засмеялся или заплакал бы. Эван же сохранил самообладание, несмотря на нахлынувшие чувства. Он еще был в состоянии насладиться пикантной иронией своего положения. Замечательно, смех. Правду говорил философ, жизнь – самый большой шутник. Эван шел, полз и карабкался по враждебной территории, надеясь выступить в роли благородного спасителя, а в самом конце пути сам оказался нуждающимся в спасении. И спасти его, возможно, могла та, которую он собирался спасти. Но эта мысль была еще преждевременной и маловероятной. Каким способом чудовище смогло завладеть маяком Мартины Афемерт? Эван мог попробовать догадаться как-нибудь на досуге, но неизвестно было главное. Жива ли она? Если она съедена прожорливыми обитателями призмы, тогда неудивительно, что ее маяк оказался здесь. «Чем ты расстроен?» – поинтересовался голос. «Я надеюсь, что ты не пострадал?» Эван при всей трагичности положения готов был рассмеяться. «Ты считаешь, мы нисколько не пострадали? Ты напал на нас, унес в эту тюрьму, залил нас этой желтой гадостью, которая, как я предполагаю, является частью тебя, и после этого ты заявляешь, что ничего особенного не произошло? Я думаю, с вами все в порядке. Вы участвуете в великом эксперименте». «Что за эксперимент?» «Эксперимент – это я. Я интегратор. Я – это вы, а вы – это я. Все станут мной, и я стану всеми». Не новая философия, размышлял Эван. Если заглянуть в историю, такое было присуще многим тиранам и диктаторам. Но вряд ли когда-нибудь это воплощалось на биологическом уровне. «Моя смерть будет поистине уникальной. Он будет убит колоссальной маниакальной меланомой. Войдут все. Особенно я ценю интеллигентность. Ты и твои товарищи интеллигентны. Они пришли из ассоциативы, но я – самая большая ассоциатива из всех, что были, из всех, что будут. Я – единственная истинная ассоциатива. Ты не ассоциатива, потому что ты хаотичен и неорганизован». Эван узнал голос библиотеки, звучавший теперь горько и обвинительно, но очень слабо. «Организация будет потом. Я интегратор, И моя цель – объединить все формы жизни в один огромный механизм. Это будет ассоциатива во всем мире и ничего, кроме нее. Библиотека, обессиленный и беспомощный, не соглашался. Твой рост так же хаотичен, как и твои намерения. Ты не ассоциатива, а анархия. Ты не интегрирован. Для создания организации надо только интегрировать достаточное разнообразие форм жизни. Это пока не сделано. Ты не понимаешь себя. Ты можешь расти количественно, но не качественно. Высокая организация не возникнет сама собой. «Ты лишь фрагмент», – с презрением ответил интегратор. «Что ты можешь знать? У меня есть несколько библиотек, и каждая дает мне свои знания». «У тебя есть их знания, таланты, но ты не можешь использовать их как следует, потому что ты лишил их индивидуальности. Они уже не могут спорить, обсуждать и сравнивать. Они могут только накапливать данные. Ты уничтожил в них самое ценное». В истинной ассоциативе нет места индивидуализму. Ты оценишь это, уверяю тебя. Ты обретешь свое истинное достоинство библиотеки как части великого целого. Без индивидуальности не может быть новаторства, а значит развития. Ты будешь расти, но не будешь созревать. Ты сможешь повторять, но не сможешь творить. Ты не способен оригинально мыслить. Ты не прав. Не я ли являюсь самой оригинальной идеей? Ты, наверное, нигде и никогда не видел такого. Только в ночных кошмарах, пробормотал Иван. Ты сумасшедший, добавил библиотека, и не понимаешь этого. Индивидуальности не могут быть интегрированы силой. Нет, ты не прав. Это можно и нужно сделать. Я сделал это. Поверхность интегратора вокруг Ивана сверкала ярким зеленым светом, выплескивая свои чувства. Этот свет был воплощенным криком. «Ты прав», – тихо сказал Иван. «Это можно сделать». Он почувствовал удивление товарищей. «Это возможно, и доказательством являюсь я. Посмотри, я, воины, библиотека, врачи и разведчик, собиратель и сканер – все в одном. Ты не можешь объединить два интегратора?» Именно так подтвердила Же, уловив мысль Эвана. «Отпусти нас». «Нет, меня не так просто обмануть. Во мне много чисто органических форм жизни. Некоторые полезны, другие бесполезны. Но я ни от кого не отказываюсь. Когда-нибудь любой может оказаться полезным». «Ты пойми простую вещь», — снова вмешался Эван. «Я не питаюсь светом. Мне нужен кислород. Как только эта желтая масса покроет меня, я умру». «Это не важно. Я буду использовать твои останки, как я это делаю со многими подобными тебе мягкими телами». Для иллюстрации сказанного десятки конечностей вылезли из поверхности и закружились в хороводе вокруг Эвана. Когда-то они принадлежали их первоначальным владельцам. Эвана чуть не вывернуло наизнанку. «Когда ты полностью интегрируешься, тоже вступишь в этот кооператив», – любезно ободрил его интегратор. «Интегратор хочет показать себя во всем блеске», – подумал Иван. «Подобно тому, как дешевое дерево оклеивают тонкими листами дерева ценной породы, когда изготовляют мебель». Ивану предстояло влиться в поток сотен и тысяч несчастных. Его мозги будут помещены в одно место, глаза в другое, уши в третье. Куда сочтет нужным интегратор? Интегратор поглотит все разумное на планете, если его не остановит непредвиденная катастрофа. И когда будет поглощено все, чем тогда займется интегратор? Интересный вопрос. Иван передавал свои размышления по радиосвязи друзьям, но те не отвечали. Может быть, у них уже изъято коммуникационное оборудование, или они слышали, но не могли ответить. Как только солнечный свет упадет на их рецепторы, они оживут. В отличие от Эвана. Эван задохнется, как только его голова погрузится в сиропообразную жидкость. К утру его судьба будет решена. И даже если выберется отсюда, все равно погибнет от голода и жажды. Страхи, напряжение, беспокойство и тревога истощали его силы. Он погружался в сон. Если ему повезет, Он задохнется прежде, чем проснется.